Плохо сидящие маски. Образ себя, который существует в голове у каждого из нас, чрезвычайно важен. Из человека с низкой самооценкой никогда не получится хороший руководитель. Ему все время кажется, что вышестоящие, нижестоящие и равные по должности его отвергают. Он постоянно ходит в одной из четырех масок и часто выпадает из образа. Первое. Он прикидывается своим парнем и уверяет подчиненных, что ничего не изменилось. Он отчаянно пытается быть с ними за панибрата. Второе. Он боится, что бывшие коллеги его не взлюбят, и делает им всевозможные уступки и поблажки, выходящие за рамки хорошего менеджмента. А порой он кидается в другую крайность и задирает нос, отчего у подчиненных бывших коллег зарождается неприязнь к нему. Третье. Он слишком сильно обеспокоен отношением к нему вышестоящих. В стремлении угодить он становится угодливым, подлизывается и постоянно просит совета у начальства. Он слишком боится неудач, поскольку считает, он чего-то стоит как менеджер, только если никогда не ошибается. Парадоксальным образом боязнь ошибиться приводит к тому, что он слишком тянет с любыми действиями. Такие нереалистичные ожидания от самого себя часто приводят к провалу. Четвертое. И, наконец, менеджер с низкой самооценкой может считать, что он все знает. Он ни с кем не советуется и ставит своей целью показать всем, какой он образцовый руководитель. Низкая самооценка мешает человеку, к какому бы социальному слою он ни принадлежал. Эта проблема не зависит от возраста, пола, образования, размера одежды и цвета кожи. Человек с низкой самооценкой живет под девизом «Я обязан всем нравиться». Подросткам он курит, хотя сигареты ему противны, смеется над похабными анекдотами, которые ему на самом деле неприятны, прицепляется к компании людей, втайне ему неприятных, делает что-нибудь незаконное или аморальное, потому что так делают все, и одевается, как все, хотя терпеть не может такую моду. А все потому, что этот человек не научился принимать себя. Он ужасно боится, что если покажет свои подлинные мнения и вкусы, не совпадающие с мнениями и вкусами авторитетной для него группы, у него никогда не будет друзей. Во взрослом возрасте он говорит людям только то, что они, по его мнению, хотят услышать. Если в ресторане ему подадут пережаренный стейк, жесткий, как подметка, он ни за что не отошлет его обратно на кухню. Он уступает другим свое кресло в парикмахерской, позволяет кому-нибудь занять свое парковочное место или даже пролезть перед ним без очереди. Он не спорит с начальником и не возражает, если сослуживец приписывает себе заслуги за его работу. Прошу понять меня правильно. Если этот человек вы, и вы поступаете так сознательно, потому что вам этого хочется, вы полностью в своем праве. Если вы смотрите на подобные ситуации сквозь пальцы, считая, что они не имеют никакого значения в генеральном плане вашей жизни, значит, у вас отличная самооценка. Однако, если вы все это делаете, чтобы вас приняли другие люди, вы получите что угодно, но не приятие со стороны других. Причина проста. Вы не показываете себя настоящего. Вы показываете личину, маску. А большинство людей такого не любят, даже если сами носят маску. Но вот хорошая новость. Это можно исправить. В следующих главах мы рассмотрим 24 конкретных шага, которые вы можете предпринять. Эти шаги радикально улучшат вашу самооценку.